Игорь Федоров. Маленькие зеленые нечеловечки. Последние годы меня мучили две еды фикс. Первое — подписаться под чем-нибудь датой 20.02.2002. Уж больно красиво, симметрично и символично оно смотрелось. Вторая — поделиться с кем-нибудь придуманным фантастическим романом, состоящим всего из одной фразы. Роман звучал так. «Как много сил тратят жители этого мира, чтобы все время оставаться видимыми». Я отдавал себе отчет в том, что такой роман никто никогда нигде не опубликует, а вслух это звучало как-то неубедительно, быстро, невнятно. Особенно тяжело выговаривалось последнее слово. Третья мучительная проблема вяло беспокоила последние лет 20, с тех самых пор, как я с изумлением впервые увидел инопланетянина. Дело было так. Мы сидели на кухне с моим школьным другом Славиком и по обыкновению рассуждали об умном, о бесконечности космоса, о суперструнах, о солитонных процессах. Мы тогда полагали себя большими специалистами в этих вопросах, особенно если учесть, что по-настоящему больших специалистов в этих областях тогда не было. Ну и, разумеется, рассуждали мы об инопланетянах. В связи со всем этим обосновывали прилет тарелок к нам в ближайшее время, моделировали цели их прилетов, возможные линии поведения пришельцев, разумную тактику поведения аборигенов. В общем, интеллектуально развлекались на полную катушку и не впервые. Ох, как давно это было. Но в этот раз мы как-то особенно увлеклись. Даже убедили самих себя. И кто-то из нас спросил. А представляешь, отдергиваем сейчас штору, а там висит тарелка. По спинам прошел холодок, или, правильно сказать, холодки. Отдернули. Висит. Человек, воспитанный на Тирьем-пам-пам-цех и Лалангаменах, обычно при этом не начинает протирать глаза и щипать себя за руку. Он распахивает окно и радостно произносит «Привет, как дела?». В ответ из тарелки, она, скажешь, тарелка была вполне типичная, все как положено, протянулся луч света, и по нему выплыл он. Маленький, зелененький, головастый, глазастый. Подплыл вплотную к нам и пристально посмотрел. Голову у меня при этом стягивал тугой обруч, а волосы на затылке пошевеливались. И молча уплыл обратно. Миг и ничего. Мы со Славиком долго отходили от этого. Такое, знаете ли, сближает. Впрочем, кажется, еще и до сих пор не вполне отошли. Потом была еще пара эпизодов, но свежесть-то утратилась, а проблема осталась. Откуда, как и, главное, зачем они здесь? И что со всем этим делать? Так и гнобили меня эти вопросы до сегодняшнего дня. Но сегодня пошел я утром в ближайший гастроном за сигаретами. Никак не научусь покупать столько, чтобы утром не бегать. Пошарил глазами по сигаретной витрине в поисках нужного, запутался, переспросил девушку, это раньше продавщице надо было обращаться женщина, сейчас они все девушки. Подискутировали о том, что маркетологам надо как-то оправдывать свои немаленькие зарплаты, вот они изобретают эти дикие методики раскладки. Я бы, например, разложил просто по ценам. Хочешь дешевых — смотри вниз, хочешь дорогих — вверх. Это, кроме прочего, еще и педагогично. И тут взгляд упал на неприметную наклейку в углу стенда. Разыскиваются люди, способные видеть инопланетян. Телефон 0432-214430. Я вздрогнул. Это что, шутка? Где? Ну, объявление. Она перегнулась через прилавок. Симпатичная, черт возьми. Присмотрелась. Понятия не имею, наклеил кто-то. Это я и сам понимал. Пришел домой и набрал. Вы давали объявление про, ну, про инопланетян? Да, давали. А вы способны? Бывало дело. А что, способны не все? Представьте себе. Адресок запишите? Записал. Очень вас ждем. В любое время. Первой моей мыслью было: ну вот, наконец-то. В общем, к обеду я был там. Вежливо встретили, провели, усадили. Подробности интерьера и собеседников как-то не очень улавливались из-за радостного ожидания, предвкушения. Расспросили, побеседовали, протестировали, угостили кофе им. И, наконец, вы нам подходите. Вполне. Пройдемте. Провели под локотки в какое-то незаконно бездверное помещение. Так, сейчас начнется. И в этот момент на меня сверху обрушился куб, сверкающий искрящейся решетки, отрезая от всего мира. Я аж присел с перепугу, бросился на нее, отшвырнул и оглушил. Что все это значит? Эй, спасибо за сотрудничество. А как же инопланетяне, поиски? А кто вам сказал, что мы собирались искать инопланетян? Мы собирались искать вас. И удалился. И вот сижу я теперь, как полный идиот, на полу в этой клетке, тоскливо подпирая руками голову. Судя по всему, скоро поведут на опыты. Это ж надо было так вляпаться. Это ж надо было так подставиться. Это ж надо было так. Урод недоделанный. Нельзя так вживаться в образ. Ассимилировался. В общем, вы как хотите, а я раскрываюсь. Все равно после анализа все всплывет. Хватит конспирации. Можете считать это моим официальным заявлением об увольнении. Так, на то, что кто-то протечет между прутьев, защиту они поставить не догадались. И на том спасибо. Газообразного меня их фильтры фиг поймают. А до Веги я уж как-нибудь пешочком доберусь. Не забыл бы Славика предупредить. Пока!